Тихомиров беседовал с Дегтяревой. Они обсуждали ход реформы здравоохранения. Первые итоги говорили о качественном изменении ранней диагностики болезней. Но была другая проблема. Нужно было проводить большое количество операций. Хирургов не хватало. Дорогостоящее оборудование часто использовалось в коммерческих целях. И проконтролировать добросовестность врачей было очень трудно. Ксения Петровна предложила подключить к контролю за работой медиков интеллектуальную систему, которая бы подсказывала врачам новейшие достижения в лечении тех или иных заболеваний, наработки в хирургию и, что очень важно, позволила бы отойти от окладной системы оплаты их труда. Нужно добиваться в здравоохранении тех же результатов, что и в образовании. Датчики должны контролировать деятельность врачей, уделяя пристальное внимание качеству лечения. Сделал хирург успешную операцию. Интеллектуальная автоматизированная система оценила работу. Тут же на счет врача поступила оплата. Тогда медики будут иначе относиться к пациентам. «Думаю, идея очень правильная», — похвалил президент. «Но есть еще одна задумка». Дегтярева на минуту задумалась. «Все болезни начинаются на клеточном и даже молекулярном уровне. Организм человека пронизан нейронными волокнами, по которым движутся слабые электрические импульсы. Они заставляют клетки реагировать и сокращаться. Когда сети функционируют исправно, организм человека находится в рабочем состоянии, здоров. Но вот происходит резкий скачок напряжения. В это время перегорает много лампочек, а в нашем случае травмируются клетки. Происходят изменения на молекулярном уровне. В быту в лучшем случае сгорят лампочки. Иногда происходит сильное замыкание, которое выбивает пробки. В худшем случае возникает пожар. А в человеческом организме ситуация примерно такая же. Мощный скачок напряжения изменяет наши клетки и делает их уязвимыми к болезнетворным бактериям. В организме человека живет огромное количество всевозможных микробов, но они не наносят ему вред до тех пор, пока напряжение, движущееся по нейронам, стабильное. Однако при скачках происходит замыкание, и в клетках образуются бреши, в которые тут же устремляются миллиарды бактерий. Наша иммунная система способна бороться с ними только в том случае, если поврежденных клеток не так много. Но если замыкание было сильным, то вероятность победы бактерий резко возрастает. Самая большая угроза здоровью людей в современном мире – это рак. Главная причина его возникновения – это сильнейшее замыкание, которое приводит к страшному пожару, поражающему организм. Патогенные клетки лавины устремляются на место пожарища, чтобы поживиться здоровыми клетками, превращая их в страшных мутантов, которые, как огромные монстры, вскоре съедят весь организм. Сергей Иванович, вы смотрели фильм про вампиров? А к чему вы об этом спросили? Удивился Тихомиров. Дегтярева продолжила. Вампир кусает здорового человека, выпивает его кровь, и уже жертва становится вампиром, готовым охотиться на других здоровых людей. Вот так же действуют клетки-мутанты при заболевании раком. Фу! Президента всего передернуло представленной картины. А почему происходят такие перепады напряжения? Причина в нашем головном мозге. Это огромный генератор, питающий электричеством весь организм человека, каждую его клеточку. В головном мозге действуют 89 миллиардов нервных клеток, которые каждый миг образуют более миллиона миллиардов связей. Огромные потоки электричества несутся во все части нашего тела. Теперь представьте, человек оказался в стрессовой ситуации. Что происходит? Огромный выброс всевозможных гормонов и ферментов, запускается мощная химическая реакция, в результате которой резко повышается напряжение в электрических сетях, Потом химические элементы постепенно выводятся из организма, но последствия замыкания остаются. Проблема стресса заключается в том, что он вызывает перепад электричества один раз, но на этом не успокаивается. Он запустил химическую реакцию, создал замыкание в сети, но отложился в виде нейронных связей в подсознании человека и может в любой момент вызвать повторный стресс. В этом его огромная опасность. «Как все в человеке запутано!» — тихо проговорил Тихомиров. «При повторении ситуации, — продолжала Дегтярева, — произойдет очередной скачок энергии. Ее спровоцирует нейронная связь, отложившаяся в нашем подсознании в виде отпечатка негатива. Вновь происходит сбой в электроснабжении организма, и такие перепады в электроснабжении подрывают иммунную систему человека, делая его беззащитным перед многими опасными и не очень болезнями. Лекарства не исправляют ситуацию, они просто на время латают огромные дыры, образовавшиеся по вине замыканий. Операции тоже не самый лучший способ лечения человека». «Но что же тогда делать, Ксения Петровна?» Был заинтригован Тихомиров. «Лечить болезнь нужно по-другому. Можно заменить лампочки, как мы это часто делаем. Принимая лекарства, можно поменять провода, вырезав целые сети, как это происходит при хирургических операциях. Но это все временно. Важно исправить генератор, чтобы он не допускал в дальнейшем опасных скачков напряжения. Для этого нужно установить на генераторе электричество предохранители. Их роль могут выполнить микрочипы, которые будут гасить любые скачки энергии». «Это реально?» — совсем удивился президент. «Конечно!» — безапелляционно заявила Дегтярева. «Есть еще один фактор, влияющий на скачки напряжения в генераторе. Отдельные участки генетического кода могут способствовать возникновению напряжения. Этот участок гена может при определенных условиях подать сигнал нервным клеткам мозга, который и спровоцирует сильнейшее замыкание. Оно, в принципе, поддается нейтрализации, если установить микрочип, гасящий его воздействие на клетки мозга. Мы почти уже подобрались к решению этой проблемы, но вопрос времени, очень короткого времени. Только одно, Сергей Иванович. Разработанную нашими специалистами программу надо очень серьезно засекретить, ведь если, не дай бог, она попадет в руки алчных людей, служить интересам народа не будет. Допускаю, что она может быть направлена против него. С помощью молодых талантливых ученых я разработала систему кодирования. Мы засекретим все наши разработки. Ни один самый мощный компьютер не сможет в ближайшие 100 лет раскрыть тайны интеллектуальных автоматизированных систем и систему чипов, с помощью которых мы намерены лечить людей. Все эти коды я передам вам. Прошу вас, Сергей Иванович, сохранить их в тайне на многие годы. Чтобы все лучшее, что разработали самые талантливые ученые нашей страны, не попало в руки беспринципных людей. Обещайте мне, Сергей Иванович». Она взяла руку президента и сильно сжала ее. «Не волнуйтесь, Ксения Петровна, я сделаю все, как вы говорите. Прекрасно понимаю ценность всех ваших разработок и особенно опасность попадания их в руки корыстных людей».